Глава 3. Мирон. Вот же зараза эта Ритка. И впрямь зануда, коих еще поискать. А за словом в карман, однако, не полезла в аудитории. Эх, мог бы ее за пояс заткнуть одной фразой. Но отчего-то так смешно стало, что даже толком и не разозлился. Осел — это еще самое милое в сравнении с тем, как меня обычно называли бывшие подружки. Но, несмотря на усмешку, все равно голову ломал, как бы ее подколоть. Нравилось мне дразнить эту зубрилку. И чего я раньше на Киселёву внимания не обращал? Она, конечно, бледная, как моль в шкафу у моей прабабки. Но если девчонку принарядить, то, пожалуй, будет на что взглянуть. Все четыре пары таращился на ее спину. А ведь собирался от деда сразу направиться к себе в квартиру, где царили тишина и покой. Но нет, попёрся в универ. Тоже мне отличник, мать вашу. Прилежный ученик — пример для подражания среди других мальчиков-зайчиков из окружения моей матери. Ага. Приехал на учебу с одним блокнотом, даже ручку не удосужился взять. Потому косился то на Пашку, который что-то выводил в тетрадях, понимая, что, кажется, теряю друга, то на Ритку, которая периодически о чем-то перешептывалась с Кузьминым. И Васька как-то в один момент злить начал. Чего она в нем нашла-то? Обычный сутулый задр... Чёрт. Закомплексованный ботан, который шарахался от нашей компании, стоило шикнуть ему вслед. Мы с парнями подсмеивались порой над их парочкой, но в этот миг мне резко смеяться расхотелось. «Какие планы на вечер?» — тихо произнес Пашка, отвлекшись от конспектов. «В клуб не пойду», — сморщил нос, понимая, что организму, кажется, необходим отдых. «Лучше перед телеком поваляюсь». «С Камилой?» — цокнул приятель языком, интересуясь с усмешкой. «Не поминай ее в суе», — скривил я губы. «Еле отвадил. Вцепилась, как клещ», — вздохнул в ответ, припомнив последний разговор с бывшей. Точнее, ссору. Камила кричала, как ненормальная, грозилась переехать меня асфальтоукладчиком и испортить репутацию. Ха, было бы что портить, крошка. Она давно сравнялась по цвету с сажей. Даже мой дед и тот махнул рукой, перестав меня вытаскивать из неприятностей. В общем-то, я его прекрасно понимал. Штрафы, приводы, снова штрафы. И так до бесконечности, кажется. Мать пыталась какое-то время воспитывать, а потом просто слилась, предпочтя растить дочку от другого мужчины. А я рос, как трава в поле. Бать тоже хорош. Укатил к морю и в ус не дул, через сезон знакомя с новой мачехой. «Полька сказала», — затараторил Пашка, «что Камилла вчера ходила к врачу и... решила потратиться на новую грудь?» Закатил я глаза. Почему-то был уверен, что с нее останется. «Нет», — замотал головой Синицын. «Я тут подумал, а вдруг она от тебя беременна, потому и нервная такая». «Ты серьезно это?» — поскреб я затылок, на секунду напрягшись. «Ну, мало ли», — развел руками друг. «Сплю, не постучи. Я судьбу своего отца повторять не хочу. Кстати, прикинь, он такой фокус выкинул, что дед едва за сердце не схватился». «Какой?» — изогнул брови Пашка, внимательно меня слушая. «Постригся в монахи и укатил в горы?» «Хуже», — процедил сквозь зубы, злясь на отца. «Видимо, у него было там слишком много времени для того, чтобы генерировать дурацкие идеи и делиться ими с дедом. Мне папочке хотелось задать пару вопросов, конечно, но я сдерживался, понимая, что вспылю». «Не томи», — дернул меня за рукав Синицын. «Бать подкинул деду пищу для размышлений. Лучшего способа мне стать ответственным он, похоже, не придумал. Вот и посчитал, что мне необходимо жениться». Сам не поверил, что подобное озвучил. «Ну, ты представляешь, где я, а где свадьба? Кольцо на пальце, штамп в паспорте. Мы по разные стороны вселенной». «Ты же так собирался вроде родителей знакомить с Камилой», — подбодрил Пашка. «Вот спасибо, дружище». «Собирался», — фыркнул от досады. «Но вовремя передумал, а они запомнили. И теперь отец настаивает, чтобы я приехал с ней в гости». «Так в чем проблема? Бери ее и лети на выходные». «Издеваешься? Я и часа не выдержу с этой липучкой. Голова пухнет уже от ее болтовни о шмотках, трендах и прочей ванильной мути». «Я тебе не завидую», — опустил Синицын голову, вновь повернувшись к записям. «Ты умеешь поддержать», — пробурчал я. «Если так пойдет, то мне в срочном порядке придется искать новую подружку. А ведь только собрался отдохнуть от амурных дел». «Селезнёв, не прибедняйся», — бросил Пашка, прикусив колпачок от ручки и задумчиво уставившись в окно. «Тебе стоит щелкнуть пальцами, и любая цыпочка будет у твоих ног». «Это уже неинтересно. Слишком просто и легко». «Точно пора жениться, раз захотелось усложнить», — хихикнул Пашка. «Потом расскажи, как там в браке». «Молчи лучше, а то еще напророчишь мне тут». «Пригласить только не забудь, а то обижусь». «Свидетелем будешь», — пообещал я другу. Ляпнул невзначай, понимая, что до этого события мне, как Пашке, до Нобелевской премии. Я не создан был для всего этого. Но слова приятеля о том, что стоило щелкнуть пальцами и к ногам упадет любая, в голове засели прочно. Я лишь губы растянул в улыбке, возвращаясь взглядом к Рите. Стоило другу поверить, наверное. Но чем больше наблюдал за тем, как Васька теснее жался к Киселевой, тем мыслей больше появлялось. А может... Почему бы и не проверить? Ну, максимум это зубрило снова меня обзовет как-нибудь. Пожалуй, в моей коллекции таких экземпляров, как Ритка, еще не было. И с этой мыслью я еще отсидел 3 пары, пока окончательно не убедил себя, что смогу. Закадрю, а потом брошу. И все должно было сложиться идеально, если бы не проклятый Васька и мой дед.